А еще Ленин, эквапырись, по-вашему, подарки получать не любил, — припомнил вслух Добрынин. Ему хотелось говорить. Дорога впереди была длинная, а скрип полозьев уж порядком надоел народному контролеру. Уркуемец с интересом выслушал рассказ Добрынина о том, что эквапырись не любил получать подарки. День все продолжался. И белый солнце, казалось, висело неподвижно на своем месте, словно вмерзло оно в небо, как те два народные контролера в лед. Добрынину уже хотелось чего-нибудь съесть, однако тут же он представил, что для этого придется размотаться, вытащить из-под оленьих шкур руки. Вздохнув, он решил подождать еще немножко. Еще одно сильное и одинокое дерево пронеслось мимо саней и осталось позади, посреди снежной пустыни. Уркуемец запел негромко свою национальную песню. Песня Добрынину не понравилась. Была она какой-то заунывной, да и непонятной совсем. Хотел был он запеть русскую песню про замерзающего ямщика, но передумал, так как для этого надо было открывать рот, а значит, можно было простудиться. Так и мчались сани под монотонное пение уркуемца Воплахова. И вдруг он замолчал. Как-то уж привыкший к этой бесконечной уркуемецкой песне, Добрынин удивился и заерзал на санях, пытаясь привлечь внимание помощника. Воплахов, однако, сам обернулся, и лицо его выразило озадаченность. — Там русский танк, — сказал он, показывая рукой вперед. Собаки бежали по-прежнему дружно. Сначала Добрынин увидел впереди, чуть справа, большое одинокое дерево, а потом, через минуту, наверное, зеленый русский танк с родной красной звездой на броне кабины. «Заблудился, наверное», — предположил уркуемец. Он заставил собак повернуть прямо к танку. Когда сани остановились рядом с боевой машиной, стало чрезвычайно тихо. Собаки улеглись в снег, и только одна из них, белая лайка, повернула свою морду и, высунув красный язык на морозный воздух, смотрела напряженно на двух людей. Дмитрий помог Добрынину вывести из оленьих шкур, потом положил их одна на другую меха вниз и, скатав рулон, перевязал кожаной полоской. Народный контролер сразу почувствовал себя незащищенным перед северным диким климатом. Рыжий кожух, подарок полковника Иващукина, грел, конечно, но ногам, обутым в валенке, было холодно. Дмитрий Воплахов постучал по кабине, металл глухо прошумел и затих, никто не ответил на стук. — Полезь в люк, загляни, — приказал помощнику Добрынин. Уркуемец вскарабкался на кабину, потянул на себя едва приоткрытый люк и заглянул вниз. — Плохо, — сказал он, скривив губы. — Что там? — спросил народный контролер, предчувствуя что-то недоброе. — Замерзли совсем, — упавшим голосом ответил Воплахов. Добрынин тоже залез на броню, заглянул в люк, и комок стал в горле. Внизу, внутри танка, он увидел трех военных. Один лежал на спине, неуклюже подогнув ноги под себя. Раскрытые глаза были мутными, как речной лед. Двое других сидели, скрючившись, уронив головы к коленям. От этих трех неподвижных фигур повеяло холодом смерти. Замер Добрынин, глядя вниз. Рядом на корчиках сидел Воплахов. Сидел и тоже молчал. Тишина сгущалась вокруг них. Становилось все глубже и глубже, отвердевало, обволакивало их слух белой стеною, и стало Добрынину страшно. Пять человек в этой бесконечной белой пустыне, трое мертвых и двое живых, а вокруг тишина. Одно дерево сильное, ветвистое, но как бы тоже мертвое, заснувшее на время холода. Собаки, ну что с них возьмешь? Выпусти их сейчас, разбегутся. И погибнут поодиночке, если, конечно, не доберутся назад к старухе. Солнце, неподвижное, ледяное, присутствие жизни среди этих снегов казалось чем-то чужим, случайным, каким-то временным недоразумением.